и Будённый часто виделся с ним на партийных конференциях и съездах. В те годы, наряду с исполнением служебных обязанностей в армии, Будённый состоял членом постоянной комиссии по колхозному строительству. Балакун пытливо расспрашивал его о ходе коллективизации крестьянских хозяйств, о принципах оплаты труда колхозников. «Балакун очень любил нашу страну», — говорил Будённый. «И таких деятелей, как он, было немало в нашей партии. Мы вели революционную борьбу как подлинные интернационалисты. Вот почему простые люди из многих стран видели в Советской России родину всех трудящихся, и по зову сердца они шли эту родину защищать». В те далекие годы. Сколько друзей у человека? У меня их много, как листьев на дереве. Маршал выпрямился, расправил плечи. И первый среди них — Михаил Иванович Калинин. Ему я мог открыть свою душу. А познакомился с ним еще в 19-м году, в самый разгар боев с белогвардейцами. «Калинин, — продолжал Семен Михайлович, — шествовал над первой конной армией, и после Ленина для бойцов он был самым дорогим человеком. Разве мог он забыть приезд Калинина в армию майским днем 1920 года? Сели они в автомобиль и поехали в 6-ю кавдивизию. Припекало солнце, и Михаил Иванович снял с себя кожаную куртку. Остался в легком свитере. Серые брюки заправлены в сапоги. И сразу стал он каким-то по-деревенски простым и близким. Будто подслушав мысли командарма, он спросил: «Что? Не президентский вид у меня? В такой одежде я как-то чувствую себя удобней». И он рассказал Будённому, как зимой 1919 года приехал с группой товарищей на Восточный фронт. Калинин надел шубу, потому что стоял сильный мороз. Выступил перед красноармейцами, а после один из них и говорит, мол, что же вы это, товарищ Калинин, староста пролетарского государства, а одеваетесь вроде министра-капиталиста. Михаил Иванович поначалу растерялся, а потом спрашивает, хорошо ли будет, если наше пролетарское государство оденет председателя в ЦИК в дырявый армяк. Солдат смутился. Нет, нехорошо. Стыдно будет перед мировым пролетариатом. В гостях у маршала студенты, они жадно слушают полководца. День выдался холодным, всю ночь лил дождь, сыро и зябко. Но вот из-за серых лохматых туч выглянуло солнце, и сразу как-то потеплело. Семен Михайлович расстегнул теплое пальто. «Не иначе, как постарел я», — улыбнулся он. «Когда ты в дождь спал под открытым небом, и в стужу на сеновале рядом с лошадью, и не мерз. А нынче вон укутался, можно сказать, в шубе, как Калинин тогда». «Кстати, наши биографии чем-то схожи», — он запахнул полы пальто. «Я бы тратил и Михаил Иванович. Мне пришлось постигать грамоту с помощью приказчика, за что, кроме основной работы в кузнице, чистил ему обувь, мыл полы, посуду. И Калинина учил старик-солдат, не бог весть какой грамотей. Правда, Михаилу Ивановичу удалось потом попасть в начальную школу и пройти трехлетний срок обучения за 2 года. Он служил у помещика мальчиком на побегушках. И я тоже. А знаете, сколько раз его арестовывали за революционную работу?» Маршал тронул усы. 14 раз. Хлебнул в тюрьме горе вдоволь. Ворвались как-то к нему в камеру надзиратели, схватили его и давай бить. А за что? Запел революционную песню. Михаил Иванович Калинин часто приезжал на фронт. Он сразу же шел на передовую, в окопы к солдатам. Будённый называл его бесстрашным. Для меня он очень дорогой человек. В первой конной он бывал чаще, чем в других армиях. Я этим гордился. Калинин шефствовал над первой конной армией. Многое сделал для укрепления ее рядов, поднятия боевого наступательного духа. На торжественном заседании военно-научного общества в честь 4-й годовщины конармии 17 ноября 1923 года Калинин отмечал, что он совершенно мирный, глубоко штатский человек, очень тесно был связан с конной армией, и эта связь началась, можно сказать, с первых дней организации этой армии. Май 1919 года. Советская республика сражается на всех фронтах.